Работая локтями и ругаясь, Ян протиснулся почти к самому мосту. Краем глаза заметил юркого мальчугана, занятого делом. Ведьмы ведьмой, давка давкой, а кошельки он снимал изрядно. Сдавать своего было противно, но случаю пускать было нельзя. Изловчившись, Люд отловил его за шкирятник и потряс. «Вор! Люди добрые, вор! Он у вас почтенный кошелек срезал!» Когда упитанный купчик одновременно схватился за сердце и за пояс, где еще недавно был кошель, а на крик разом обернулись головы, Ян разжал пальцы и подался в сторону. Происшествие немного отвлекло честных граждан от ведьмы. Люди оборачивались, одновременно проверяя, все ли у них на месте самих. Разумеется, те, у кого было что красть. Народ заволновался, раздались крики, улюлюканье. Пока горожане были заняты делом, а официальные лица требовали от стражи навести порядок, Яну удалось проскользнуть под мост. План у него был бредовый, но лучше, чем ничего. В волчьем облике он крупнее и сильнее обычного зверя и был уверен, что кружевницу легко вытянет, а там выбраться на берег и вось удастся затеряться. Единственное, в чем он сомневался, стоит ли подождать, пока женщину скинут в воду или нет, но потом рассудил, что уже в реке он не сможет освободить ей руки, а шансы на успех увеличатся, если она будет плыть сама. Если, конечно, она вообще плавать умеет. Была не была. Где наша не пропадала? И Люд, подпрыгнув, уцепился за выступающую кромку кладки. Мост был старый не только по названию и давно нуждался в ремонте, поэтому, хотя способностей жонглера Яны не имел, но благодаря природной ловкости он без труда в несколько мгновений достиг верха. С той стороны, которой все стояли спиной. Чиновники топтались на месте, желая про себя, чтобы все скорее закончилось. Монахи недовольно жевали губы, досадуя на беспорядки и промедление. И Люд начал оборачиваться сразу же, ложась животом на широкие перила. Толпа ахнула, увидев вдруг гигантского черного зверя со вздыбленной шерстью и услышав грозный раскатистый рык. Волколак прыгнул, не убивать, просто расшвыривая с дороги и сея панику. Только кружевница оставалась все так же неподвижно стоять на самом краю. Подскочив к ней и увидев ее лицо, Люд понял, что она уже настолько смирилась с тем, что нынешний день последний в ее земной жизни, что появись перед ней не то что волк, а сам спаситель с апостолами, ей бы то было уже безразлично. Монахи тоже это понимали, поэтому даже связывать ее толком не стали, веревка разъехалась от первого же рывка. Женщина безвольно мотнулась следом, синие глаза оставались такими же безучастными. «Ой, как все плохо-то. Делать нечего». Ян стал перекидываться обратно, отвесив вдове неслабую оплеуху. Бить женщин он считал последним делом, но применил единственное средство от истерик, какое знал. Средство оказалось действенным. Марта дернулась, взгляд становился осмысленным. Толпа была настроена на зрелище, а не на гон. И это давало хотя бы несколько мгновений преимущества, пока вслед за осознанием происходящего побега ведьмы придет азарт травли и расправы. Люд уже совсем было сгробастал ее в охапку, собираясь прыгнуть, когда понял, что вокруг творится что-то не то. За те несколько минут, которые потребовались ему, чтобы подняться, добежать до жертвы Ордалии, сорвать веревку и обернуться человеком, атмосфера вокруг разительно изменилась. Словно сам воздух стал плотнее и тяжелее. Те, кто должны были бы останавливать оборотни и ведьму, занимались почему-то исключительно собой, давя друг друга едва ли не голыми руками. Даже в толпе били уже не воришку, а всех и вся. Лишь некоторые не оказались захвачены всеобщим безумием и в панике пытались выбраться. «Люд?» – раздался рядом прерывающийся шепот Марта. «Что это?» Ян не ответил. Он смотрел туда, где оставил телегу с ведьмочонком и видел возвышающуюся над бурлящей толпой хрупкую фигуру. Тот и не подумал подчиниться его распоряжению. Мальчишка стоял выпрямившись, откинув капюшон рясы, и усиливающийся ветер зло драл его светлые волосы. Этого не могло быть, но Яну казалось, что даже отсюда он различает плывущие в его жутких глазах колдовское марево. Окрик одного из монахов привел его в себя. Усилием воли Люд стряхнул с себя оцепенение и, дернув Марту за собой, кинулся в толпу, как в омут. Он ломился вперед взбесившимся быком, даже не отражая достающиеся ему удары, лишь пробивая дорогу для слона, прилипшей к его спине Марты. Выскочив на свободное пространство, он толкнул ее в какую-то щель между домами и обернулся. Как раз чтобы увидеть, как только что устроивший настоящую бойню, ведьмак падает с телеги. За тот миг, что Ян боролся с собой, парни могли, если не разорвать на месте, то уж затоптать точно. Он едва успел выдернуть его и отшатнуться в проулок. Рядом возникла Марта, и уже втроем они бросились бежать, разъезжаясь в грязи босыми ногами. Они забились в переулке за большую кучу отбросов. Воняло отвратительно, но зато они были скрыты от посторонних взглядов. Марту била нервная дрожь. Она долго не могла проговорить ни слова, а когда смогла, то сказала совсем не то, что собиралась. «Кто он?» — она указала на бесчувственного юношу в грязной рясе. «Колдун», — хмыкнул Ян. «Знаю, видела. И откуда ты только на мою голову взялся?» — невпопад закончила она. «Хочешь, давай вернемся», — предложил Люд, нехорошо улыбаясь. «Скажем, что я тебя колдовал. За демона я вполне сойду. Попробуем?» Марта опустила стриженную голову. «Извини. А ты зачем здесь вообще появился?» «Да к тебе хотел заглянуть по старой памяти. А драться для чего кинулся?» Ян покосился на нее. «Издевается, что ли?» «Нет». Марта даже не смотрела в его сторону, напряженно выглядывая, не появится ли кто в проулке. «Должок за мной, а я должным быть не люблю». «А-а-а», — отозвалась Марта. Люд огляделся и едва не рассмеялся. «Хороша троица. Один монашек в обмороке, другой голый, весь в кровище перемазанный, и стриженная баба в одной рубашке». «Ладно, у тебя есть к кому пойти, где отсидеться?» Марта отрицательно повела головой. «А у тебя?» «Нет, не здесь». Женщина вздохнула, как бы говоря, «мы пропали». Люд поднялся. «Куда ты?» В голосе Марты была паника. «Нам нужны одежды и убежище. Ждите здесь». Марта кивнула, посмотрела на лжемонаха. «Твой друг скоро придет». «На все Божья воля, сударыня ведьма». Оставшись одна, Марта долго прислушивалась, зябко обняв себя руками. Откинулась к стене и стала рассматривать юношу, который так и не приходил в себя. Тонкое бледное лицо в обрамлении капюшона напоминало статую на кладбище. Люты не было. Она сама не могла понять, чего она больше боится – оказаться наедине с мертвым телом или с живым колдуном. Марта придвинулась ближе и коснулась руки. Рука была холодной, но живой. Она наклонилась над мальчиком, коснулась щеки, оттирая уже присохшую кровь, прислушалась. Сердце юноши билось где-то далеко и слабо-слабо. Марта положила его голову себе на колени и стала ждать. Темнело. Марта дрожала от холода, прижимаясь к неподвижному телу. Холод позволял чувствовать себя живой и думать, что будет, если и Люд так и не появится, было страшно. Оборотень возник перед ней внезапно, как порождение надвигающейся ночи, и Марта едва не вскрикнула, поспешно зажав рот руками. «Одевайся», — сказал он, кидая узел. «Откуда?» — с облегчением спросила Марта. Ян выразительно повел бровью и наклонился над третьим членом компании. «Одевайся». Оборотень уже стащил с мальчишки остатки рясы и натягивал на него принесенные вещи. Сам он был одет, причем с некоторым щегольством. Женская одежда больше подошла бы под заборной шлюхи, но выбирать было не из чего, и бывшая кружевница стала поспешно одеваться. «Что это?» Удивленная Марта наклонилась над его плечом, тщетно пытаясь заправить короткие пряди под чепец, и указала на незажившие язвочки на груди юноши. «Испытание крестом». «Что?» «Распятие. С иглой на пружинке», — терпеливо объяснил Ян. «Беспроигрышный способ доказать одержимость». Это, кажется, потрясло Марту больше, чем все происшедшее с ней самой. К счастью, это не такая уж распространенная вещица, кое-чья хитрая выдумка. «Люд», — перебил его Марта, — «на нем креста нет». Тут уж пришла очередь Яна переспрашивать. Он посмотрел на маленький крестик Марты, виднеющийся в вороте рубахи, вспомнил свой и перевел взгляд на обвисшего на его руке юношу. «Верно, креста действительно не было. Мог потеряться», — Ян пожал плечами. «Идем». Они выбрались из проулка, и у Марты было ощущение, встающей из могилы. Только отойдя глубже в переплетение городских улиц, она спросила, куда они идут.